Глава 10. Лила. Гром всхрапывал и ворочался сбоку на бок. Потом кто-то, словно бы вцепившись в небо по краям, с треском разрывал его надвое, и космический грохот вываливался из черной прорехи на землю. Магниевые вспышки молний выхватывали горный лес, вольный дикий свет настигал зверье в норах и людей в постелях под крышами их жилищ. Влад Гордин любил грозу. Ему нравилось не бояться смутного восторга от прикосновения к этой грохочущей вечности. Несмертельная сила молний его завораживала, а их красота. Ощущая свою крохотную малость рядом с хаосом, самодостаточным и непреклонным, Влад радовался тому, что жив. «Влад, ты где?» — услышал он Семена из сырой глубины блиндажа. «Иди к нам!» Покосившийся и почти ушедший в землю блиндаж, сохранившийся на склоне горы со времен войны, напоминал заброшенную мансарду на зеленом скате крыши. Только силой воображения можно было представить здесь в ветхой землянке готовых к смерти людей, в солдатских гимнастерках, в раздолбанных сапогах с винтовками. Может, наспех сколоченный из досок и жердей стол стоял посреди комнаты, может, камелек дымил, обязательное свидетельство недолгого человеческого присутствия. Ничего не осталось. Ни стола, ни огня, и те люди ушли или были убиты. «Ну ты где?» — повторил Семен. Влад выглянул за порог, в пустой дверной проем, за которым завесой стоял ливень, а потом повернулся и шагнул на зов. В помещении было сыро, но сухо. Только в дальнем углу шлепали на разные лады капли воды по земляному полу. «Так теперь и будем тут стоять?» — кутаясь в вязаную кофту, спросила рыжая Эмма немного раздраженно. «Семен! А, Семен! Дождь!» — сказал Семен и улыбнулся Эмме. — Дождь. В каждом дожде, считай, есть капля Иордана. И мы, значит, сейчас проходим обряд очищения или крещения, как кому больше нравится. Семен взглянул на Влада Гордина и ухмыльнулся чуть заметно. В сумраке землянки этого никто и не заметил. Влад независимо пожал плечами. Креститься он и не думал. Очищение среди бела дня под дождем тоже его никак не привлекало. Иордан — это другое дело. Иордан вытекал как будто прямо из его сердца. На его травяном берегу он видел не Иоанна Крестителя, а ватагу горбоносых евреев в разноцветном редне с короткими мечами в сильных волосатых руках, открытых до локтя. А Валя Чижова готова была хоть мокнуть под дождем, хоть плавать в еврейской реке на краю земли, Валя Чижова была влюблена. Душа ее сочилась светом и медом. Подобравшись поближе к Владу, она улыбалась во все свое милое лицо, хотя грома боялась страшно. «Дождь», — прислушиваясь к ровному гулу ливня, повторил Семен Быковский. «Гроза. Хороший фон для посвящения в рыцари печального образа». «Это мы, рыцари?» — нетерпеливо спросила Эмма. «Да, мы», — ответил Семен. «Кто же еще?» «Все мы?» — уточнил Миша Лобов. Похоже, он сомневался в том, относится ли сказанное Семеном Быковским и к нему тоже. «Не совсем», — пояснил Семен Быковский. «Мы тут впятером, и еще миллион или два кашляют по всей стране. Но мы первые». «Здорово», — сказала Валя Чижова. «Я за». И поглядела на Влада. «А как он? Он согласен?» «Но только без членских взносов», — категорически предупредил Миша Лобов. «Я платить не буду». «Никто и не говорит», — успокоила Эмма. «Мы же, в конце концов, не торговый профсоюз, а рыцарский. А, Семен?» «Все только начинается», — сказал Семен, то ли соглашаясь с рыжей Эммой, то ли возражая ей. У нас пока ни коней нет, ни доспехов, и стрептомицина нет», — вставила Валя Чижова. «Рыцари тоже были бедные», — сообщил Влад Гордин. «Сначала, во всяком случае. Тамплиеры даже ездили подвое на одной лошади, я точно знаю, но потом они разбогатели». «Тамплиеры плохо кончили», — сказал Семен и головой покачал. «Их сожгли, одна копоть осталась». «Ну, нас, может, не сожгут», — произнес Миша Лобов с сомнением в голосе. «Мы все же не тамплиеры, а туплиеры». «Если ты спичку не поднесешь, тогда не сожгут», — дерзко сказала Эмма и отвела глаза. Рыжая Эмма терпеть не могла Мишу Лобова. «Туплиеры», — нараспев проговорила Валя Чижова. «Красиво». Она обратилась к Владу. «Это ты придумал». «Не я, а ты», — поправил Влад и пальцем шутливо погрозил. «Ну, тогда вместе», — попросила Валя. «А что мы будем делать?» — разведочно спросил Миша Лобов. «Если мы, допустим, рыцари». «Ну как что? Веселиться?» — сказала Валя Чижова. «Что же еще? Плакать, что ли?» Идея понравилась. Лить слезы никому не хотелось. Миша Лобов тоже как будто был удовлетворен. Тем временем ливень утих. Проем двери очистился и посветлел. Обтянутое тучами небо стало выше, легче, а рычание грома доносилось теперь до земли, как сквозь вату. «У нас должен быть начальник», — сказала рыжая Эмма. «Постоянный, иначе ничего не выйдет». «Магистр», — уточнил Влад Гордин. «Магистр ордена туплиеров. Верно». «Вот он пусть и остается», — предложила Эмма. «Семен, кто за?» «Мы тут не воеводу новгородского выбираем», — скривил лицо Влад. «Конечно, Семен, а кто же еще?» «Если так, то спасибо за доверие», — сказал Семен Быковский. «Самоотвода не будет. Кого еще примем в орден?» Туплиеры замолчали, обдумывая. «Кого же еще?» «Может, негра?» — спросила Валя Чижова. «Ну, то есть кубинца». «Да ну его!» — неодобрительно покачал головой Влад. «Он партийный. И, во-вторых, он не пьет». «Это, говорит, не в его пользу», — решил Семен. «Если человек не пьет, это всегда подозрительно, особенно в нашем рыцарском положении». «Я газету могу делать», — сказал Влад Гордин. «Для своих, конечно». «Стенгазета!» — обрадовалась Валя Чижова. «У нас будет стенгазета!» «Туберкулезная правда!» — сказал Влад. «Еженедельная, без цензуры». «Туберкулезники всех стран, соединяйтесь!» — предложил Семен Быковский. «Эпиграф! Это ты, Влад, здорово придумал!» «А вот про негра вы зря! Он на самом деле алкаш!» — дал полезную информацию Миша Лобов. — Только скрывает. — А ты откуда знаешь? — насторожилась рыжая Эмма. — Знаю, и все, — отрезал Лобов. — Оттуда. — Он ром пьет, а потом под забором валяется. У него там вроде берлоги. Туплиеры замолчали, живо представляя себе необыкновенную картину. Хуан, валяющийся в берлоге. «Да он мне сам говорил, — усомнился Влад, — что ни рюмки не пьет. Потом от паска человек краснеет, как рак, — говорит. Врачиха заметит и телегу накатает». «А как он покраснеет? — логично заметил Миша Лобов. — Если он весь черный». Дождь перестал. Мокрый лес отряхивался под ветром, как большая зеленая собака. «Ух, побежали, пока опять не полило!» — позвала Эмма. Побежали, перепрыгивая через лужи. Эмма устала от бега, задыхалась. «Давай сюда!» — сказал Семен и, поддерживая Эмму под хрупкий локоть, повернул к беседке грибку, уже на виду столового корпуса. Войдя под круглую крышу, сели на бревенчатую сырую скамью, опоясывавшую круглый ветхий домик. Влад с Валей и Миша Лобов почти добрались до столовой. «Зря мы Лобова позвали», — отдышавшись, сказала Эмма. «Вот увидишь, он список составит и передаст». «Ну и что?» — пожал плечами Семен. «Не он, так другой. Страна должна знать своих стукачей. А что он еще передаст? Что мы хотим революцию устроить?» «Да, революцию», — упрямо повторила рыжая Эмма. «Они там проверять не будут. Он скажет, Лобов этот, Быковский устроил секретное собрание в лесу. Вот увидишь». Семен знал, скажет, скорее всего. Миша донесет. Последствия доноса не вызывали у него опасений. Ну да, больные чахоткой тупплиеры или рыцари короля Артура за своим столом, или хоть Рюриковичи в терему собираются вместе, пьют водку и шутки шутят для поднятия тонуса. Ну, кому от этого плохо? Никому. Групповщину пришьют? Так сейчас вроде времена уже не те, когда за это дело десятку давали без сдачи. Сейчас все понятно, и это даже хорошо. Рюриковичи на здоровье, а Романовы нельзя. Романовы — это монархизм, антисоветский заговор. Нельзя и точка. Дураков-то нет. А Лобова надо назначить виночерпием, чтоб бутылки открывал. Прикормленный стукач — основа порядка и спокойствия. У нас в Отечестве каждый третий стучит, включая клинических психов. Так лучше уж один опознанный Миша Лобов в ордене, чем три или четыре неизвестных. Мы за него и доносы будем писать. Влад красиво напишет. Дождик накрапывал. Вода уходила в потемневшие песчаные дорожки. Из подошедшего автобуса выбрался одинокий путник в синем плаще Болонье с тяжелым чемоданом в руке и брел теперь к корпусу. «Заходите!» — окликнул его из беседки Семен Быковский. «Согреться не согреетесь, зато не промокнете до нитки». Путник охотно свернул к беседке, вошел и тяжело опустил свою ношу на пол. «Очутиться в нужное время в нужном месте», — беспечально сказал путник. «Иначе тоска». И представился, чуть щуря глаза под мокрыми стеклами очков. «Сергей Дмитриевич». «А можно Сергей? Так проще. Сергей Игнатьев». Познакомились легко, без запятых. «А вы наш человек», — с приязнью предположил Семен Быковский. «Со стажем. Здесь бывали в роще?» «Здесь не бывал», — откликнулся Сергей. «Уфа, Крым, Нижняя Волга, а здесь впервые. А вы?» «Сторожил», — ответил Семен. «Я здесь как дома». «Даже без как», — сказала рыжая Эмма. Ей не терпелось принять участие в разговоре с новеньким. Сергей Игнатьев выглядел лет на 40 с довеском. Пожалуй, он был ближе к 50, чем к 40. Но могло ему оказаться на поверку и 35 по паспорту. Под высоким и крутым обрывистым лбом глубокие глаза светились сухим теплом, то ли по причине дружелюбного характера, то ли от тлеющей болезни. Небольшие кисти рук, которые он, опустив чемодан, освобожденно потирал одну о другую, отличались совершенством и красотой лепки. «Что у нас хорошо, — заметил Семен, — так это текучесть кадров. Один ушел, другой пришел. Новые люди, новые знакомства. Не скучно?» «Никакого застоя», — то ли в шутку, то ли всерьез согласился Сергей. «Никак там». Он повел головой к забору, к Воле. «Там что, а? Сослуживцев кружок с утра до вечера, потом чтение газеты в трамвае, потом запах стирки дома. И так изо дня в день до самого Нового года, до праздников». «Что, не так? А у нас здесь хуже, чем на празднике», — подхватил Семен Быковский. «Зато лучше, чем в тюрьме». «О чем еще может мечтать человек?» «Ну, о чем?» — прикинул Сергей Игнатьев. Например, о всемирной справедливости или о полете на Венеру. Кому что больше нравится. «Вы ученый?» — предположила Эмма. «Астроном?» Сергей Игнатьев оказался историком, специалистом по ганзейской торговле. «Но у меня есть один знакомый астроном», — сказал Сергей. «Вас интересует эта наука?» «Не очень», — ответила Эмма. Они спустились из беседки и пошли, огибая лужи, к корпусу. «Как вы думаете?» — обернулся Сергей к Эмме. «Бог есть?» «Ну, в общем-то, нет», — подумав, решила Эмма. «А этот мой товарищ, астроном, думает, что есть», — сказал Сергей. «В космосе обитает неодушевленная разумная материя, управляющая процессами Вселенной. Это он написал». Семен Быковский прислушивался внимательно. «Отрицание Бога, — сказал Семен, — это заблуждение молодости. Ну, что с них взять, с этих молодых?» И взглянул на Эмму. Рыжая Эмма улыбнулась чуть загадочно. Она была благодарна Семену за то, что он не вытесняет ее из разговора с умным новичком. «Вот никогда бы не подумала, что вы специалист по торговле», — приветливо сказала Эмма. «Но вы, наверное, и другие вещи знаете по истории». «Ну, в общих чертах», — согласился Сергей. «А что вас конкретно занимает?» «Например, тупплиеры», — сказала Эмма. «Простите, как?» — не скрыл удивления Сергей Игнатьев. «То есть тамплиеры», — поправилась Эмма. «Ну, рыцари, крестоносцы». Сергей Игнатьев знал кое-что и о рыцарях-храмовниках. Их начальный центр, штаб, иными словами, располагался в храме Соломона в Иерусалиме, — сказал Сергей Игнатьев. — Это интересная история и поучительная, как и все, собственно, в истории. — А мы тут, — продолжила было Эмма, — то есть лучше бы этот штаб располагался в храме Ивана или какого-нибудь Глеба, — перебил ее Семен. — Поспокойней было бы на душе, а то Соломон, евреи. — Это понятно, — легко кивнул Сергей. «Евреи вот уже 2000 лет подряд вызывают подозрения, но мы тут тоже собираемся строить храм», — поделился Семен Быковский. «Вот ведь в чем дело». «Прекрасно», — несколько настороженно заметил Сергей Игнатьев. «А тут это где же? В Самшитовой роще?» Он поставил чемодан на землю и переменил руку. «Храм туберкулезников», — сообщила рыжая Эмма. «Правда здорово?» «Орден тамплиеров», — чуть наклонив голову к плечу, с гостеприимной улыбкой сказал Семен Быковский. «Вход свободный». «Уже вхожу», — отозвался Сергей Дмитриевич и действительно шагнул вперед по мокрой дорожке.